Глава 15. В придорожных трактирах за стаканчиком подогретого вина меня часто расспрашивают о небесном столпе или о фальдорском водовороте бездны. Множеству зевак интересен парящий сад во дворце императора Бореи. Когда восхищенные возгласы стихают и народ устает слушать о чудесах света, обязательно найдется тот, кто спросит про пелену. Людей всегда интересовало, правда ли, что границы между стихиями – страшнейшие места четырехземья. И я отвечал, что за время своих путешествий я побывал и в более ужасных, и в более смертельных краях. Но в кошмарах по ночам мне снится именно пелена – самое неприятное место в нашем мире. Марисиус Странник. Мифы и легенды Четырехземья. «Выкуривать? В смысле, дом подожжем?» – предположила Рада. «Или дыма ему туда напустим?» – ответил ей Найт. «А ну не балуйте!» – озадаченно произнес из-за двери охотник. «А если он там угорит, задохнется и в храме оживет, замучимся потом за ним бегать?» – озадачила Рада товарища. «Это точно, замучаетесь!» Съехицы поддакнули изнутри. «А давай его измором возьмем, проголодается и выползет». «У меня тут 40 тушек кроликов копченых», – хихикнул Возгарь. «Нам всего лишь надо его из дома выманить и попросить на карте место отметить, где он в пелене заброшенное святилище нашел. Дай серебрушку», – протянула девушка руку. Найденыш положил монету в ладонь, а Рада запустила ее в щель двери. «Слышишь, Возгарь, нам от тебя почти ничего не надо, даже можешь не выходить, просто отметь на карте место, где ты видел заброшенный храм». Монетка вылетела из-под двери. «По-хорошему говорю, уходите и меня в покое оставьте. Какая карта, барышня, в пелене? Смеетесь надо мной, что ли?» «Точно!» Рада хлопнула себя по лбу. «На границах стихии карты отображают только те места, где ты сам побывал. НПС не может там поставить метку». «И что нам делать?» «Надо его с собой брать, пусть дорогу показывает». Вместо ответа Возгарь привалил дверь еще чем-то тяжелым. «Ну, хоть выйди, поговорим, оплату тебе достойную предложим», попытался воззвать к жадности охотника Найт. «Нет у вас таких денег, чтобы я к этому поганому идолищу вернулся». «Откуда ты знаешь, сколько у нас денег?» «Таких богатств ни у кого нету, даже у императора денег не хватит, ни за что на свете туда не пойду». «Нам не надо к самим развалинам, ты нас поближе отведи и путь укажи», предложила свой вариант решения проблемы Рада. «Нет». «Может, хотя бы дорогу объяснишь?» «Барышня, какая дорога, как ее объяснить? Там же чаще кругом, ни трактов, ни даже тропинок захудалых». «Ну, в общих чертах можешь же!» Рада снова отправила монетку в щель. «В общих могу!» Монетка обратно не вернулась. «Топайте к речке, чудинки, местные дорогу покажут. Далее прямехонько вниз по течению прямо до места, где из-под воды пузырьки булькают». «Там что, рыбы много?» «Да какая рыба? Погонь там на дне живет, поэтому лучше вплавь не пускайтесь. Поищите ствол дерева через речку переброшенный, он там есть неподалеку. И переправляйтесь на левый берег, найдите распадок, у которого дно все в поросших зеленым мхом камнях. Верхом идите, на дно не спускайтесь, облачка там черные вьются, выглядят очень неприятно. По распадку двигайте на запад, пока не увидите валун, на котором символ высечен наподобие глаза». Найденыша осенило, он вытащил заколку от плаща и подсунул ее под дверь. «Такой?» Ответ охотника получился совсем неожиданным. «А-а-а-а!» Раздался истошный вопль. Перепуганный Возгарь выпрыгнул из окна, попутно высадив раму с мясом и, быстро перебирая ногами, умчался по улице вглубь деревни. «Ушел!» Глядя на мечущееся пыльное облако, сказала Рада. «Теперь точно не поймаем, что же случилось в том разрушенном храме, что змеиный глаз его так перепугал?» «Боюсь, нам это придется испытать на своей шкуре. Дорогу он описал. Сейчас залезу, заберу заколку и можно выдвигаться». Поведение охотника наталкивало путешественников на невеселые мысли. Старый храм напугал бесстрашного следопыта, ходившего в пелену в одиночку, да и кутые седых волос. Значит, впереди ожидало нечто действительно ужасное. Но чудинка, дорогу к которой подсказал первый же встреченный ими мальчишка, кошмарного впечатления не производила. Обычная грязноватая речушка, извод которой никто не смотрел на них плотоядными глазами. Найт даже успел заскучать, бредя по ее заросшим жестким кустарником берегам. Но тут нашлось нечто, что его по-настоящему удивило. Сделав очередной шаг, он вдруг ослеп и оглох. Ну, почти что ослеп и оглох. Цвета окружающего мира стали тусклыми и серыми, а уши как будто плотно забили ватой. Найт остановился и сделал шаг назад. Реальность вернулась к нормальному состоянию. «Что?» – обеспокоенно посмотрела Рада на друга. «Шагни вперед». Рада сделала пару шагов, потом вернулась. «Жуть, голова аж закружилась. Поздравляю, мы до пелены добрались». «Так сразу? То есть здесь еще Борея, а там...» – кивнул Найт. «Уже пелена?» «А что ты хотел? Чтобы стояли столбы с предупреждением, вроде «не влезай, убьет»? Прости, это самое, что ни на есть жестокое средневековье. Твоя смерть – чисто твои проблемы. Ну как же голову давит, а? А идешь как сквозь кисель». Найт представлял себе ощущение Рады. И если он со своими обостренными чувствами почти ослеп, то что тогда творилось со жрицей? И как они будут высматривать ориентиры, о которых говорил Вазгарь? «Вот это сюрприз!» – вдруг подала голос девушка. Найденыш завертел головой в поисках опасности. «Что случилось?» «У меня запас манны в ноль ушел. Ни с того, ни с сего. Ого, а теперь опять появился». «Ты сейчас ворожишь?» «Нет, сам собой пропадает и появляется. Лучше избегать стычек. Я тебя нормально лечить вряд ли смогу». «Да ну что такое? Снова запас манны испарился!» — продолжала возмущаться Рада. «Вряд ли мы кого-нибудь здесь встретим. Ты посмотри, тут ни одной живой души». «Это только так кажется. На самом деле здесь много живности. Причем в пелене под воздействием сразу двух стихий мобы дико мутируют. Да и люди, если надолго в пелене задержатся, тоже начинают меняться. Игроки получают характеристики, как положительные, так и отрицательные. А НПС здесь могут навсегда остаться, переродиться в непонятно что и шататься в тумане». «В тумане? В каком тумане?» «В таком. Ты думаешь, что рождается на месте смешения воздуха и воды? Пар. Много пара». О том, что пара в пелене много, Найт узнал уже через пару минут. Туман и как сам переход в пелену случился резко и внезапно. Он моментально облепил лицо Найда так плотно, что тот побоялся задохнуться, но, набрав полные легкие, понял, что этим киселем дышать можно. Найденыш вытянул руку. Кисть хоть и расплывчата, но была видна. А вот солнечный свет пропал, оставив после себя лишь неприятный для глаз полумрак. «Так совсем не интересно», — глядя на свою погасшую ауру, произнесла Рада. «Я ведь даже попробовать не успела. Ой!» Девушка провалилась по колено, и Найт бросился ей на помощь. Нога жрицы утонула в подушке мягкого мха, толщина которого в вечной сырости пелены доходила до полуметра. «Мамочки, меня там что-то щекочет! Вытащи меня скорее!» — заголосила Рада. Найт обхватил ее за талию, оперся стоящее рядом деревце и начал вытаскивать подругу из-за подни. Размокшая кора разлезлась под пальцами, обдав руку найденыша жидкостью с неприятным запахом. В следующую секунду растение вывернуло из земли белесые корни и, обиженно поскрипывая и шустро перебирая корнями ногами, стало удаляться от застывших товарищей. Те проводили дерево потрясенными взглядами. «Не надо больше ничего трогать, не осмотрев хорошенько сначала», — упавшим голосом попросила Рада найденыша. Тот глянул на руку, пальцами подцепил одну каплю жидкости, брызнувшую из дерева, и поднес ее к лицу. «Странно, на кровь очень похоже». «Нам еще повезло, что оно на нас не кинулось после того, как ты его случайно ранил», — поежилась жрица. Найт внял советом Рады, и дальше они стали продвигаться гораздо аккуратнее. Местность преображалась. Невысокие степные деревца сменились на огромных лесных великанов с черной корой и висящей на ветвях мочалкой, развивающейся как паучья сеть. Высокая влажность сделала свое черное дело. В нос бил неприятный запах гнили. Но больше всего на психику давили звуки. Нечто, скрывающееся за плотной завесой тумана, охало, вздыхало и выло. Раздерганные нервы Найда не выдержали, и он наложил на тетиву лука стрелу. К наконечнику была примотана небольшая бутылочка с воспламеняющимся на воздухе составом, наносившим цели помимо физического еще и огненный урон. «Что там хрюкает?» – шепотом поинтересовался он у Рады. Та пожала плечами. «Понятия не имею. Монстры в пелене постоянно мутируют, поэтому искать информацию о местной фауне на форумах бесполезно. Одно знаю точно. Зверье здесь по большей части злобное, поэтому ты сначала стреляй, потом разбирайся, в кого твоя стрела прилетела». После слов Рады найденыш воинственно поглядывал по сторонам, собираясь без всяких душевных терзаний всадить стрелу меж глаз розовому пони с гривой из радуги. Но даже улучшенное зрение и слух его подвели. Выдергивая ногу из мха и перенося ее вперед для следующего шага, Найт запнулся о какой-то мягкий комок и посмотрел вниз. Там негодующе раздувался гриб с широкой шляпой. Найденыш засомневался, стоило ли пощекотать его с Кар-Элем или же просто обойти незначительное препятствие. «Как думаешь, грибы нам могут навредить?» – поинтересовался он у жрицы. Но прежде чем Рада успела ответить, обиженный гриб лопнул, как перекачанный воздухом шарик, и выбросил в лицо Найда облако мельчайших зеленоватых спор. «Слизень-споровик наложил на вас негативный эффект ослепления, длительность 2 минуты». В глаза найденышу как будто плеснули кипятком, боль была невыносимой. Когда он попытался их открыть, то не увидел ничего, кроме зеленой дымки. «Черт! Стой, не суетись, я сейчас!» – услышал он встревоженный голос Рады. Следом за ним Найду в лицо подул освежающий ветерок, унесший жгучую боль и слепоту. Юноша протер слезящиеся глаза, худо-бедно видеть он все-таки мог. «Ты как?» «Благодаря тебе неплохо, тошнит только сильно, но через минуту приду в себя». Найду сильно повезло, что зрение восстановилось быстрее, чем он рассчитывал. Только он кивнул жрице, что готов отправляться, из тумана вынырнуло щупальце. Острым загнутым когтем оно чиркнуло Раду по спине и проворно убралось обратно в туман. Девушка от неожиданности вскрикнула, но тут же сориентировалась и наложила на Найда ауру исцеления. «Держись, оно бьет очень больно!» – крикнула она найденышу. Из пелены вылетело сразу 2 отростка. Один опять ударил по жрице, а второй нацелился на Найда. Видя направленный в него коготь, парень инстинктивно отшатнулся, и тот просвистел в миллиметрах от его груди. Увеличенная ловкость начала приносить плоды, но просто скакать в тумане и уклоняться от выпадов неизвестного чудовища Найд не мог. Жрица от этого монстра доставалась по полной программе. Еще несколько таких ударов Раду погубят и отправят на перерождение, а один он в пелене просуществует недолго. Ориентируясь только на направление, Найт натянул тетиву. И попал. Огненная вспышка высветила существо, похожее на медузу или кальмара. Стрела угодила в полупрозрачный желеобразный купол, возвышающийся на уровне 5 метров над землей. Под ним размеренно шевелилась красноватая бахрома, и оттуда выходили сразу 8 извивающихся щупалец. Монстр на них не опирался, он просто висел над землей, молотя по куполу и пытаясь сбить огонь. Свод обрамляли несколько пузырей, плотно надутых газом. Найт наложил на лук следующую стрелу. Медуза, потеряв к жрице всяческий интерес, выбросила в сторону странника сразу 3 отростка. Как Найт смог от них уклониться, он и сам не понял. Казалось, он одновременно присел, подпрыгнул и сильно прогнулся в спине. В итоге когти лишь располосовали одежду найденыша, зато сбили прицел. Юноша целился прямо в вершину, надеясь с помощью огненной стрелы разжечь еще большее пламя. Но акробатические номера вынудили его промахнуться. Стрела пронзила один из пузырей с газом. Удача от Найда не отвернулась. Газ оказался горючим. Сам пузырь разорвало в клочья, а купол медузы обдало облаком взрыва, заставляя съежиться желеобразную плоть. Монстр, лишившись одного пузыря, поддерживающего его в воздухе, начал цепляться за землю, чтобы сохранить равновесие. Найденыш такую возможность решил не давать. Еще две стрелы одна за другой попали в гиганта, и он начал заваливаться на бок. Две огненные вспышки высветили какое-то копошение у щупалец медузы. Найд вгляделся и заорал: «Бежим!» Наверное, слизни жили в симбиозе с медузой, или у них был договор о помощи и союзничестве, потому что найденыш увидел несколько десятков грибов, деловито прыгающих на толстых ножках в их с Радой сторону. Такую массу атак ядовитыми спорами жрица вылечить ни за что не успеет. Девушка еще раз порадовала Найда. Вместо того, чтобы задавать глупые несвоевременные вопросы, она просто со всех ног припустила за ним. Жалко, что этих самых ног хватило ненадолго. Все-таки жрецы в свое здоровье и выносливость вкладывались не сильно. Поэтому Рада начала спотыкаться и тяжело бежать уже через 5 минут сумасшедшей гонки. Взгляд юноши заметался по туманной пелене в надежде отыскать хоть какое-то убежище. «Рада, туда! Двигай за мной!» Добежав до одиноко торчавшей каменной глыбы, Найт в 2 прыжка взлетел на вершину и свесился вниз, протягивая девушке руки и помогая забраться. Слизни почти догнали ее и взрывались у самого подножия выступа, впрочем, не нанося жрице никакого урона. Рада рухнула на камень и, срывающимся от тяжелого дыхания голосом, спросила: «Что дальше делать будем?» Найт пожал плечами, оценивая ситуацию, в которую они вляпались. Грибы окружили глыбу плотным кольцом и караулили беглецов, подпрыгивая от возбуждения. «Как там?» «Ничего хорошего. На всю ораву грибов-переростков у меня стрел точно не хватит. И уходить они вроде бы не собираются. Я сейчас попробую накрыться пыльным облаком, спуститься и пощекотать их с Кар-Элем. Но...» Попыталась было возразить Рада, но найденыш слушать ее не стал. Опека жрицы начинала слегка раздражать. Сейчас он покажет свой блестящий план в действии. Он активировал способность «Пыль дальних странствий». Сначала все шло хорошо. Облако окутало верхушку глыбы и начало медленно спускаться вниз. Найт уже собрался прыгнуть и нашинковать грибы на салат, но тут случилась неприятность. Впитав из тумана влагу, пыль осела мерзкой глиняной массой, покрыв и друзей, и камень, на котором спасались, и споровиков. «Я только тебе сказать хотела», – проворчала Рада, счищая с лица глиняную маску, – «что в пелене способности могут не совсем правильно работать». «Погоди, а чем ты думала, когда меня лечить пыталась? Ты же меня искалечить могла». «Так не искалечила же, и вообще, нам надо сейчас не о прошлом думать, а о том, как мы спустимся вниз». Найт раскрытой пятерней хлопнул себя по лбу. «Вот я балбес, а! Но как же я забыть мог?» – воскликнул он, доставая кинжал блудный кот. «Мне даже и спускаться не надо». Он неуклюже метнул клинок. Этот навык прокачан у Найда не был, но промахнуться с пары метров в излишне раскормленный гриб было трудно. Кинжал снес грибу 72 единицы жизни и вернулся к хозяину, чуть не срезав в полете некоторые его выступающие части тела. Все-таки в использовании необычного оружия нужна сноровка, и Найт ее получил, раз за разом метая кинжал в слизни, которые ничем не могли ответить. Ради пришлось несколько раз залечивать порезы, оставляемые блудным котом на охотнике. Грибы с громким хлопком лопались только после 3 попаданий, поэтому работы предстояло много. Когда половина была истреблена и парила в виде облака ядовитых спор, у найденыша выскочило системное сообщение. «Поздравляем! Терпеливо тренируясь, вы обрели новый навык. Ученик в метании ножей и кинжалов. 1-й ранг». Резаться и калечиться об оружие найденыш стал реже, а попадать в цель чаще. Хотя блудный кот все так же норовил иногда отхватить Найду пальцы, метать кинжал, а по возвращении безопасно перехватывать его за рукоять, он стал более уверенно. Вырезанное стадо споровиков принесло еще одну награду, и игра щедрой рукой дала Найду повышение уровня. Он полюбовался на возросшую за счет экипировки и достижений ловкость и решил вложить единицу характеристик в силу, чтобы не только безнаказанно выплясывать перед врагами, не получая урона, но и начать увесисто бить в ответ. Поздравляем, вы получили 49 уровень. Сила тела 10, сила духа 5, интеллект 15, ловкость 26-26, удача 14. Жизнь 590, манна 50, энергия 260. Может, еще по грибам сходим, уровни прокачаем? Воодушевленно поинтересовался он у Рады. Мы тут не уровни с опытом, а неприятности по горло насобираем. Ты ту медузу так и не убил, просто сбил. А если она уже оклемалась? А если подружек позовет? Нет уж, нам дорогу до заброшенного святилища искать надо. Это та еще задачка. Взгрустнулась Найду. «Я от слизни убегал, не разбирая дороги. И как мы теперь ориентиры в тумане разыскивать будем?» «Вот-вот, и я о том же. Об этом надо думать, а не об охоте». Дождавшись, пока легкий ветерок отнесет в сторону ядовитое облако из спор, товарищи спустились с каменной глыбы и завертели головами в поисках подсказок о том, куда дальше им следует отправиться. Плотный туман основательно мешал этому занятию. «Надо вернуться к реке и поискать место, о котором говорил Вазгарь. Там вода пузыриться должна, помнишь?» – предложил свой вариант Найт. «А ты знаешь, как к реке вернуться?» «Нам, кажется, туда», – неуверенно махнул Найт в одну сторону. «Или туда?» «Все, заблудились», – констатировала свершившийся факт Рада и привалилась к каменной глыбе спиной. «Постой-ка, это что здесь?» Жрица повернулась и начала ощупывать каменную поверхность. «Ха-ха, нашли, смотри!» Найт пригляделся и понял, что вызвало бурную радость девушки. На камне был высечен большой змеиный глаз с узким вертикальным зрачком. «Только куда идти? Тут стрелки нет». «Надо идти в ту сторону, куда он смотрит», – уверенно сказал Найт. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, просто у меня ощущение такое». Рада предчувствий Найда не разделяла, однако двинулась вслед за ним и начала сильно возмущаться, когда странник вывел их к озеру с водой чернильного цвета. Тягучая жидкость, больше напоминавшая масло, медленно опускалась и поднималась, как будто кто-то огромно лежал на дне и размеренно дышал. «Я туда не полезу», – безапелляционно заявила жрица. «Мало того, что там кто-то опасный может жить, так и храм вряд ли будет на дне. Охотник из деревни про это точно ничего не говорил». «А он просто не успел. Смотри. Да не туда, чуть правее, видишь?» Найт указал на выступающий из воды небольшой островок. «Это не природный камень, это обтесанный блок, а за ним еще один такой же, и дальше еще парочка виднеется». «Да», – нехотя согласилась с ним Рада. «Они похожи на большие кирпичи, но дальше-то что?» «По ним можно допрыгать до острова в центре озера. Там среди деревьев что-то просматривается». Хотя туман над черной гладью был слабее, но как Рада не напрягала глаза, ничего на острове рассмотреть не могла. Пришлось поверить найденышу на слово. Парень без труда и особого разбега запрыгнул на первый камень из цепочки, ведущих к храму. Девушке прыжок дался сложнее. При приземлении она оступилась и чуть не свалилась в озеро. Навстречу ее соскользнувшей ноге потянулась вода, но юноша вовремя подхватил жрицу, не дав ей упасть. «Жуть какая, эта вода живая!» Рада передернула плечиками от омерзения. «Похоже на то, будь аккуратнее». Они продолжили прыжки по камням, и найденышу пришлось еще несколько раз спасать жрицу. Но, наконец, они ступили на берег острова и осмотрелись. «А ты был прав», – сказала Рада, глядя на лежащие на берегу каменные блоки и ребристые бочонки разрушенных колонн. «Только где те ужасы, которые перепугали вас горя до седых волос? Тут спокойно как-то и безмятежно». Найт вслушался. Девушка была абсолютно права. Тишина на острове царила полнейшая. «Пойдем, попробуем храм найти». Древнее святилище, вернее то, что от него осталось, они обнаружили только по прямоугольнику плит фундамента. Крыша и стены здания давно уже обвалились, захламив обломками внутреннее пространство. Рада заметила чудом сохранившуюся арку и окликнула странника. «Найт, иди сюда, похоже, мы отыскали то, что нам нужно». Найденыш подошел и увидел вырезанную из одного куска черного камня скульптуру, свернувшегося для броска змея с раздутым капюшоном и раскрытой пастью. Ядовитые клыки были сделаны из другого камня, светящегося молочной белизной. «Это алтарь?» «Очень похоже», — ответила Рада. «И как мы его сможем разрушить?» «Я бы не торопился это делать». Вдруг раздался скрипучий голос. Друзья испуганно развернулись и увидели сидящего на каменной глыбе небольшого старичка в изношенной хламиде с развивающимися седыми волосами и длинной бородой. Опершись на клюку, он с кряхтением поднялся и подошел к Найду. Тот, заглянув в слегка светившиеся в темноте ярко-зеленые глаза, отшатнулся. Особенно неприятно выглядели зрачки, черные вертикальные полоски. Старичок развернул руки в жесте, показывающем, что он не хочет зла найденышу, и произнес: «Ну, здравствуй, создатель!»